Дикие приключения. В Котополисе стояла отличная погода. Самое время прогуляться. Дедушка повел Коржика, Карамельку и Компота в парк. Там он сообщил внукам потрясающую новость. «Итак, котятки, сегодня я буду готовить вас к диким приключениям». «К диким приключениям?» — хором воскликнули котята. Они не поверили своим ушам. «Да», — кивнул дедушка. «Я научу вас, как позаботиться о себе в дикой природе». «У нас будут дикие приключения!» — загласил Коржик. Хором котята весело закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Сперва дедушка повел котят к деревьям. «Итак, мы в диком лесу», — начал он. «Кругом...» «Приключения?» — нетерпеливо закончил за него Коржик. Дедушка покачал головой. «Нет, кругом заросли. Как понять, куда идти?» «Вот, видите мох на дереве?» Он показал мягкий зеленый нарост на стволе. «С той стороны, где мох, находится север. А тут мха нет, значит, там юг». Он показал на чистую кору с другой стороны дерева. «Зная это, вы никогда не заблудитесь». «А мы и так не заблудимся. Вон же указатель», — заявила внимательная Карамелька и махнула лапкой в сторону таблички. И правда, в парке было трудно потеряться. Почти на каждом повороте имелись карты, планы и стрелочки. Дедушка вздохнул и начал следующий урок. Он подвел внуков к кусту с большими листами, сорвал один листочек, свернул его особым образом и сказал: «А из листика можно смастерить вот такой стаканчик. В него можно набрать воды или еды». «Зачем?» – удивился Коржик. «Мы же можем просто все купить». И котенок указал на ближайший киоск, где продавались всякие вкусности. «Давайте сделаем это прямо сейчас», – тут же предложил голодный Компот, с надеждой глядя на витрину. Булочки и пирожки так и просили, чтобы их поскорее съели. Но дедушка покачал головой. «Нет-нет, сперва надо подготовиться. Давайте за мной». Дедушка решил научить котят всем премудростям жизни в дикой природе. Вместе они искали в лесу ягоды и отличали съедобные от ядовитых. Отгоняли мошкару с помощью лопухов и строили укрытие от дождя. А еще дедушка показал, как завязывать самый настоящий морской узел. «Это специальный узел», — объяснил дедушка. «Он очень надежный». Котята старались, но получалось у них не очень. Надо бы попробовать еще. «Дедушка, когда уже начнутся дикие приключения?» — поинтересовался нетерпеливый Коржик. «Мы уже давно к ним готовы», — поддакнула Карамелька. «Говорите, готовы?» — хитро улыбнулся дедушка. «Ну ладно, сейчас мы отправимся с вами на тот остров». Он показал куда-то вдаль. В центре реки виднелся небольшой кусочек суши. «Ура!» — хором закричали котята. Дедушка взял на прокат лодку, и котята погрузили в нее все самое необходимое для дикого приключения – печенье и сок. Потом они надели спасательные жилеты, без них плавать небезопасно, и тоже запрыгнули в лодку. Дедушка налег на весла, и маленькое суденышко поплыло к острову. Уже через 10 минут они были на месте. Все котята в нетерпении выпрыгнули на берег. Дедушка подошел к ближайшему дереву. «О, тут мох», — заметил он. «Значит, мы на северной стороне острова». Коржик быстро привязал лодку к колышку и воскликнул. «Пойдемте скорее посмотрим и остальные его стороны». И коты отправились на разведку. Они осмотрели все, что было на острове. Кусты, овраги, огромные муравейники. И даже понаблюдали за рыбками, которые плескались возле берега. Через полчаса исследований голодный Компот предложил: А теперь давайте вернемся к лодке и перекусим». Искатели приключений побежали на северную сторону острова. Но вот незадача. Лодки на месте не оказалось. Похоже, Коржик привязал лодку совсем не так, как учил дедушка. Компот очень расстроился. «Ну вот, теперь мы останемся на этом острове навсегда». «Не волнуйтесь, котятки, скоро приедут мама с папой и заберут нас отсюда», — успокоил внуков дедушка. «О, но, похоже, сейчас пойдет дождь». Небо и правда затянули темные-притемные тучи. На этот раз котята не стали унывать и тут же вспомнили дедушкин урок. «Надо сделать укрытие!» — хором воскликнули они. Вместе коты нарвали больших листьев и нашли длинную толстую ветку. И сделали большой навес, где разместились все вчетвером. Они успели как раз вовремя. Через секунду хлынул дождь. «Я хочу есть!» — пожаловался Компот. Его живот подтвердил эти слова и громко заурчал. «А я хочу пить!» — сказал Коржик. «Но наш сок остался в лодке». «Попить можно чистой дождевой воды», — подал отличную идею дедушка. Компот удивленно спросил. «Как? Выйти под дождь и открыть рот? Я не хочу промокнуть». А карамелька улыбнулась. «Я знаю, что надо делать». Кошечка сорвала с ближайшей ветки листок и свернула его в стаканчик. Похоже, она лучше всех запомнила дедушкины уроки. Братья последовали ее примеру. И вскоре все три котенка смогли попить чистой дождевой воды. Уже через 10 минут дождь закончился, и снова выглянуло солнышко. Котята вспомнили все, чему учил их дедушка. Они побежали в лес и набрали в стаканчики листочки много-премного вкуснейшей черники. А когда они снова вышли к берегу, там их ждал приятный сюрприз. К острову подплыла лодка, и в ней сидели папа и мама. Котята очень обрадовались, когда увидели родителей. «Как вы нас нашли?» – ахнул Коржик. «Дедушка прислал мне сообщение, что вас надо забрать на северной стороне острова», – объяснил папа. А мама взглянула на детей и испугалась. «Ой, да у вас губы синие от холода». Карамелька весело рассмеялась в ответ. «Нет, мама, это из-за черники!» И котята показали синие от ягод языки. Родители и дедушка улыбнулись. «У нас были настоящие дикие приключения!» — поделился с родителями Коржик. «Но дедушка нас всему научил», — добавила карамелька. «И мы обошлись без сока и печенья», — улыбнулся Компот. «Это было так здорово!» — воскликнул Коржик. И котята радостно закричали: «Миу, миу, миу!» Все кошачье семейство отведало спелой черники. И теперь у всех губы и языки стали синие-пресиние. Вскоре коты сели в лодку и поплыли с острова обратно. Котятам очень понравилось тренироваться с дедушкой. И они поняли: дикие приключения гораздо веселее и приятнее, когда знаешь, как о себе позаботиться. Вот так проходят обычные дни трех веселых котят в Котополисе. Ни один не обходится без приключений, диких или домашних, но всегда интересных.